Новая молния сверкнула в воздухе, как могучая фотовспышка, метров 200 им осталось пройти до берега. Пулемет взревел в моих руках, выплевывая длинную очередь в сторону головного катера. Смерч его не задел бы, но я обойти стороной не могу. Деревянные лодки, кренясь на борта, прыснули в стороны, уклоняясь от надвигающейся на них воздушно-водяной колонны, всасывающей воздух и воду не хуже пылесоса, собираясь совершить влажную и кровавую уборку. Некоторые стукнулись бортами друг о друга, но пока не опасно. Пули врезались в надстройку и яркий, даже в потемневшем пространстве, нос катера. Разлетелись серебристым дождем стекла рубки и носовой фонарь. Резко подняв нос, увеличив ход, катер, накренившись на левый борт, начал разворачиваться под огнем, пересекаясь курсом со своим вторым, также отворачивающим от берега товарищем, но уже вправо. Следом ударил длинной очередью еще один пулемет. Включился в работу гоблин-воин, накрывая мечущиеся лодки фланкирующим огнем. Я довел очередь до 40 пуль, прервал ее, наблюдая таран. Смерч тем временем накрыл водяной пылью одну из заметавшейся, избежавшей столкновения с соседями, деревянной лодки, но вставшей на его пути. Подцепил ее, попробовал поднять в небо, но не справился и уронил на бок, отчего она, черпнув воды бортом, опрокинулась и перевернулась кверху дном. Катер насадил борт своего собрата на нос, взревел протяжно двигателем, прорвавшись звуком через вой ветра, и потащил собрата полубоком, развалив ему борт носом и постепенно зарываясь в воду. Я щедро добавил пуль по корме. Гоблин не менее щедрыми очередями осыпал бросившийся к нашему берегу, по кратчайшему пути, третий катер. Пули зацепили бензиновый двигатель, корма вспыхнула. Он не дошел до берега метров 100, фигурки людей панически прыгали в воду, с хлопком над его кормой взметнулся огненный шар, рванул бензобак. На потемневшей воде люди едва заметны, но гоблин справился, а вот дождь нет и так и не сумел пригасить огонь. Те же, кто плыл в сторону нашего берега, получили свою пулю и отправились на дно, кормить японских раков. Рявкнули взрывы на том берегу, долетели такимины. Смерч продолжил уже свое неопасное для врага движение вперед, разрезав их десант на две части и удаляясь исследовать шире глубины водохранилища. Но не все шкиперы на лодках осознали, что опасность миновала. Еще две деревянных лодки напоследок столкнулись между собой, но если до этого некоторым повезло и они обтерлись лишь бортами, то в этот раз нос одной заехал на корму второй, притопив двигатель, что немедленно заглох, и сбросив в воду часть несостоявшегося десанта. Я не стал бить очередями по изображающим собачью свадьбу лодкам, но щедро одарил злыми пулями остальных, на все оставшиеся в ленте 100 с лишним патронов. Проявил на полную щедрую натуру, не жалея металла: жрите, не обляпайтесь. Переполз, спрятавшись на всякий случай от возможного ответного огня, под дерево. Откинув крышку, сменил опустошенную ленту. Гоблин также прекратил огонь, по той же, что и у меня, причине, но и этого хватило. Вражеский десант улепетывал, увозя раненых, даже не попытавшись спасти своих тонущих товарищей. Лишь продолжающие попытку размножения лодки едва двигались обратно, вверх по течению, на одном двигателе, став законной добычей гоблина, выпустившего им в корму полсотни пуль, что хватило, чтобы убить двигатель. Я прислушался, вертолетов не слыхать, отошли от опасного возмущения в атмосфере, а учитывая уже проведенное здесь время, скорее всего возвращаются на базу. Гром, воздушная обстановка, комары ушли, коротко отвечает Дина. Малышка, враг обстрелял маневровую группу, спешился, зачищает речной лагерь, мы потеряли одну машину вместе с людьми, доложила Сэя. Свой, твой результат, десант отбили, смерча нет, сообщил я, теперь быстро уползая подальше от берега. Враг очухался не сразу, после смерча и разгрома речных сил, а также минометного обстрела они огня не открыли еще, приходит в себя, и наверняка пытаются понять, что это вообще было. Но чудо не случилось, и спустя минуту они осыпали берег пулями и осколочными гранатами. Но мы с гоблином уже отошли. Созданное смерчем темное облако, раскинувшееся теперь на пяток километров вокруг ГЭС, накрыло даже поселок краем. Не знаю, как пилоты вертолетов, но парням на лодках сюда вряд ли хочется. Две продолжающих совокупления лодки медленно дрейфуют к середине реки, потихоньку двигаясь к плотине. Еще две, сцепившись, тонут. Одна продолжает дрейфовать в сторону берега, чадя черным дымом от пластиковой надстройки и постепенно погружаясь в воду, возможно, днище повреждено взрывом. Тень, оставайся контролировать берег, гоблин-воин под твоим управлением. Террор, осторожно, по наводке грома, загаси самых наглых, не подставляйся только. Принято, получаю я короткие и ясные ответы. Прячу М60 обратно в инвентарь, сменив предварительно ленту. И ведь не пришлось, изображая слабоумного, прыгать на врага, высадившегося на берегу. Не знаю, что бы вышло, но сомневаюсь, что что-то хорошее. Слишком уж открытое пространство, да и напрыгаюсь еще. Малышка, держи в курсе, прошу я, и уведи ребят с центра поселка. Пусть займут какое-нибудь здание и не отсвечивают, нечего геройствовать. Поняла, быстро отвечает Цэ. Назад отхожу осторожно, пули свистят над головой, но уже не страшно, главное, врага я обломал. Половину лодок потеряно, люди наверняка деморализованы, многие погибли и ранены. Если на каждой лодке было человек по 10, страшные потери. Морской десант тем и опасен, если ошибаешься с местом или его встречают, несет тяжелейшие потери. Вспомнить ту же Эмахубич. Еще несколько минут и я покидаю опасную зону. В некотором роде, повезло. Повезло, что не получил пулю или осколок, пока бежал к берегу. Повезло с погодой, что очевидно повлияло на применение карты смерча. И наконец повезло, что мозги работают. Свой, противник вступил в бой с засадой, наши бойцы отступают. Снова помехи и не могу различить ее интонацию, но кажется встревожена. Принято, отвечаю я, практически уже выйдя из зоны действия стрелкового оружия. Снова захлопали минометы и ударил по противнику автоматический гранатомет, заставив их заткнуться и разбежаться по укрытиям. Из стрелкового оружия мы по ним не отвечали, готовясь в основном встречать их непосредственно у самой плотины и на флангах. Завязывать же в перестрелке с берега на берег нет смысла, их все еще больше, и на каждый один наш автомат они легко выставят 3 своих, подкрепляя их еще и крупнокалиберными пулеметами. А вот таких снайперов, как у меня, у них нет и не предвидится. Тандем из реки Дины способен натворить много дел. Благо, благодаря трофеям боеприпасов для Гекаты у нас теперь почти в достатке. Воздух наполнен грозой, мелкий ливень закончился, как только рассеялся смерч, теперь с черной тучи над головой моросит мелкий дождь, прерывистый. Время от времени сверкает молния, погода стала нелетной над нами, и это наш шанс отбиться и закрепиться. Я, подорвавшись, добираюсь бегом до окраины обороняемого периметра. Бежать 2 километра до поселка, а потом еще столько же по его улицам, слишком долго. Прыгаю за руль одного из наших внедорожников, замаскированного в кустах. На сиденье рядом плюхается Алина, ей пришлось бежать дольше. Трогая машину с места, слушаю панический радиообмен из рации, установленной внутри, на волне парней Юджина. Заваруха там идет жуткая. Вызываю коту. Пух, разверни с парнями орудие в сторону поселка, возьми под прицел дорогу, замаскируйся. Ок, сделаем, уверенно отвечает он. Зажги там, обязательно. Машину подбрасывает на трупах, я веду ее не слишком быстро. Змейка из бетонных блоков и останки зомби не дают разогнаться. Land Rover подбрасывает на их телах, но тяжелая машина легко справляется с такими препятствиями. Еще и мокрый после дождя асфальт. Нельзя потерять время, разбив машину, поэтому я веду аккуратно, сжав зубы и считая секунды. Сэ непрерывно освещает для меня обстановку, враг уверенно, пользуясь превосходством в тяжелом вооружении, отжимает отряды Юджина к поселку. Засада, можно сказать, не удалась, слишком мало у нас гранатометов и тяжелого оружия. Единственный миномет на том направлении пытается накидывать им вдоль дороги, и собственно этот огонь дал минимальные результаты, немного замедлив темпы продвижения. Пехота противника залегла, пережидая разрывы, и благодаря этому удалось отступить без тяжелых потерь. Хотя отступить громко сказано, бежать. Удержать северную часть не удалось, как и надолго задержать их. 25 мм автоматическая пушка – могучий аргумент, особенно если у тебя в руках только штурмовая винтовка, а осколочная граната из супербазуки только краску на БРМ поцарапает. Трофейные противотанковые гранатометы «Карл Густав» хоть и есть, но их всего 2, и один прикрывает ГЭС. Перестрелкой удалось выиграть запрашиваемые мною 20 минут, даже немного больше. Противник медленно, но верно оттеснил наших бойцов вглубь поселка, но вперед не идет, подтягивает силы, отводит и оказывает помощь раненым, собирает, возможно, пленных из наших, плохо. Трескотня перестрелки слышна, но все же улицы, и расстояние скрадывает ее. Разобрать, где идет бой, невозможно. Я останавливаю машину у штаба, высаживаю Алину, ее задача охранять Саю и Шизуку. Гробить девушку, из-за ее мнимого бессмертия глупо. На несколько минут задерживаюсь в штабе, выясняя обстановку. Сэ, оторвавшись от рации, быстро на карте показывает мне дом, занятый ребятами. Они отошли в сторону от центра, но не слишком далеко. Зомби вокруг них нет, или они не видны. Врагов, надеюсь, тоже не будет. Одновременно отмечаются рубежи, на которых пытаются закрепиться наши бойцы. Часть рассеяна по зеленке. Маневровая группа отступила прямо сюда. Если не учитывать наши силы на территории ГЭС, а им сейчас есть чем заняться, то в распоряжении Юджина всего 26 бойцов, не считая его водителя и радиотехника. Двое посыльных убыли собирать разбежавшихся, еще пятеро легкораненых охраняют пленных. Трое небоеспособны, из 26 активных штыков, 8 – это бойцы в маневровой группе. Как оказалось, противопульная броня абсолютно не защищает от снарядов. Еще 12 бойцов помогали с зачисткой САИКа, закрепляя территорию. Они заняли позиции в центре и вокруг мэрии, разбившись на тройки и двойки. Последняя шестерка – это те, что удержал вокруг себя один из взводных в северном отряде. Они, перестреливаясь, откатываются сейчас к центру поселка, но враг не преследует, не развивает успех, осторожничает. Возможно, они уже в курсе, что мы отбили речной десант и теперь, возможно, раздумывают, стоит ли идти дальше. Их силы оценили в 100 с лишним человек только пехоты. Скорее всего, за ночь они таки перевезли дальним путем бойцов и технику. Перебросили вертолетами оружие и снаряжение для людей ашиками. Непонятно только, где они были, на лодках или здесь. Но судя по тому, что атака идет довольно грамотно, скорее всего, здесь бойцы самообороны. Значит так, Юджин, собирай бойцов и укрепляйтесь в центре. Они или пойдут через него, или попытаются обойти по окраинам. Тогда ударим во фланг, поясняю я. Там улочки узкие, если броневик подбить, им придется обходить. Самая широкая дорога только на центральной улице. Угу, только подбивать особо нечем, замечает он ворчливо, но тут же принимается раздавать указания. Я попробую выиграть время, а может и не только, у меня два титана, пояснил я, глянув на Саю, та тут же кивнула. Я объясню, и осторожнее, пожалуйста, с тревогой в голосе говорит она, незаметно смаргивая слезинки с глаз. Угу, на связи, я, кивнув, выскочил из дома и снова прыгнул в машину. Сейчас не времени переживать, надо действовать. Противник перегруппировывается, готовится, возможно, войти в поселок, но у него нету сил, чтобы взять его под контроль весь. Поэтому в худшем случае, пройдя окраину, они разделятся первым же перекрестке на 2-3 взводные группы и пойдут параллельно друг к другу. При содействии пусть легкой брони, они справятся с нами, понесут потери. Но прямо сейчас у них 4-кратное преимущество в людях и абсолютное в тяжелом вооружении. Они просто не знают об этом и осторожничают. Но сейчас разберутся, если взяли пленных, допросят их. И сомневаюсь, что наши пленные будут отличаться от их. Расскажут о наших силах за милую душу. И вот тогда они пойдут вперед. Мое же двойное преобразование, бесполезное в перестрелках на дальних дистанциях, в городском бою, на ближней, может устроить им веселую жизнь. А значит мне придется позволить им войти в поселок, дать им втянуться внутрь. Благо я малоизвестный для них фактор. Останавливаю машину, немного не доезжая до центра. Не хочу словить очередь из автопушки вдоль центральной улицы. Загнав ее во дворик перед небольшим домом, выбираюсь из нее и быстро бегу в центр. Минут 5-10 у меня еще есть, думаю. Зомби на центральной площади перед супермаркетом уже убраны. Остались лишь жирные пятна от крови, хорошо заметные даже на влажном асфальте. Дождь в поселке едва заметный, скорее сыплет, чем идет. Но мрачная атмосфера не предвещает ничего доброго. Саика и ребята успели дойти до сюда и прибить нескольких пришедших на свежатину мертвецов. Что характерно, зомби-пожирателя найти так и не удалось. А ведь минимум нескольких он успел мутировать. Неужели они в самом деле кочуют? Зарядил в двухстволку пули. Они летят подальше. А еще они потенциально, при применении против брони, возможно, смогут ее взять. При активированном артефакте понятно. Я продвигаюсь севернее, миновав наши позиции, но до окраины не успеваю. Минометчики, не имея хоть каких-то корректировщиков, огонь прекратили, и теперь стрельба затихла окончательно. Они теперь последний резерв Юджина, 4 бойцов, хоть мины еще и есть, но держать фронт особо некому. Свой, готовим оборону. Вышел на связь Юджин. Они заходят. Принял, отвечаю я. Главная улица поселка, условно в 4 полосы. Условно, потому что паковочных карманов на ней мало. Часть брошенных хозяевами машин так и стоят вдоль дороги. Это не огромная автострада, проезды узкие. И я наконец добрался до места, где могу видеть первый перекресток на севере, и враг на него как раз входит. Надо поднажать. Слева и справа магазинчики, кафешки, несколько пивнушек. Почти все дома в 2-3 этажа. Большая часть магазинов по улице разгромлена. Выбито стекла и двери, рольставни искорежены, наполовину открыты. Вижу впереди БТР, сворачивающий на соседнюю улицу Камацу. Как я и думал, они делятся на боевые группы и будут двигаться параллельно друг другу. Что просто разумно, учитывая скудные силы, если они вытянутся кишкой, они понесут большие потери от наших фланговых атак. В таком же виде они прикроют соседей. Выбрал трехэтажный дом с магазином и кафе на первом и втором этаже соответственно. На третьем, возможно, жил хозяин дома. Проскочил в раму некогда стеклянной двери, ныне пустую, и найдя лестницу, рванул вверх. На втором этаже кафе с парой небольших балкончиков со столиками, с видом на центральную часть улицы. Столики на балконе удивительно целые, внутри же кафе, словно ураган прошел. Коричневые следы высохшей крови, перевернутые столы и стулья. Полка, за барной стойкой сломана пополам, пивные и винные бутылки большей частью разбитые усеивают пол. Часть стекол в окнах выбита, пыль и мусор вокруг. После вспышки здесь, похоже, больше никого и не было. Не стал подниматься на третий этаж, не пригодится пока. Противник начал продвигаться вперед. Из глубины комнаты воспользовался биноклем, дистанция 200-300 метров. Окинул взглядом уходящую вдаль дорогу и улицу. По тротуарам, перебегая от укрытия к укрытию, двигаются бойцы. Десятка слева и такая же справа. Еще примерно столько же идут по задней них, возможно, отделение командира взвода. Впереди БРМ с автопушкой, следом за ней, метрах в 40 сзади, и прижимаясь вправо Камацу с крупнокалиберным пулеметом. Третья машина, еще один Камацу, но уже слева и еще немного сзади. Один БТР стоит на перекрестке, вроде бы с автоматическим гранатометом на турели. Вокруг него суетятся несколько бойцов, возможно, там разместился командующий всей их группировкой. Или скорее всего БТР и отделение с ним рядом, его резерв. Снова извлекаю из инвентаря М60, на 2 секунды прикрыл глаза, глубоко вдыхая воздух. Шум двигателей все ближе. Бронемашины едут вперед со скоростью идущего человека, 5-6 км в час. Бойцы в бронежилетах, шлемах и касках, большая их часть с черными штурмовыми винтовками тип 89, но таких примерно половина. Остальные с тип 64, что немного странно. Но если они просто дополнили, можно сказать, резервистами профессиональных солдат, то это имеет смысл. Первые боевой костяк, вторые мясо. Малышка, они продвигаются вперед, начинаю шуметь, предупреждаю я. Ю, миномет пусть кинет по первому перекрестку на краю поселка. Принято, удачи. Слышу я ответ Сай. За это время расстояние сократилось больше, чем на 50 метров. Дистанция для пулемета смешная, но я подпускаю их еще немного. Жаль только, у меня нет времени подготовить позицию нормально, поэтому придется ее оставить. Встаю в глубине кафе, напротив балкона, наискосок от него. Испортившаяся погода помогает мне, темнота внутри кафе густая. Хоть ножом режь, меня без тепловизора не увидеть, пока не начну стрелять. Выдох, пулемет к плечу. Физические кондиции берсерка позволяют стрелять хоть с вытянутых рук. Другое дело, что точность такой стрельбы будет не слишком высокая. Но раскладываться на сошках, с моей стороны, будет смертельной глупостью. Спусковая скоба утоплена, и черный, лязгающий монстр снова исполняет песню смерти, выплевывая поток пуль. Я бью длинной очередью вдоль улицы, и сразу, не оценивая результата огня, разворачиваюсь и даю деру. Грохот стрельбы в помещении оглушил меня, но мое начало впечатлило противника. Ответный огонь обрушивается спустя пару секунд, как только я оказываюсь на лестнице. С грохотом разлетаются оставшиеся окна на втором и третьем этажах. Стены прошивают тяжелые пули, накрыли кафе с Камацу из М2. Еще через пяток секунд дробно стучит автоматическая пушка с БРМ, и внутри рвутся осколочные снаряды, кроша мебель и поджигая то, что может гореть. Я спасаюсь от вражеского огня, спустившись на первый этаж, укрывшись под лестницей. Переждав десяток секунд бешеной ответки, огонь из штурмовых винтовок в этот момент был практически не слышен, хотя они наваливали не меньше остальных. Я выскочил из-под лестницы и рванул к двери во внутренний двор. Над ней как раз висит значок запасного выхода. Расстояние между параллельными улицами чуть больше 60-80 метров. Дальше расстояние будет только расширяться, а потом опять сужаться. Поселок невелик, но для меня это практически идеально. Я наддал изо всех сил, пробегая по небольшому дворику с детской площадкой, большим деревом в середине. Впереди стена и еще один дом углом, в этот раз обыкновенный, жилый. Два этажа, лестница снаружи. Таких двухэтажек, тут целая улица. Разбежавшись одним прыжком, залетаю через наполовину распахнутое окно в квартирку на первом этаже, естественно выбив его. Пыль, запустение, разбросанные, как после обыска, личные вещи. Противоосколочный бронежилет защитит тело от порезов, а мелкие раны сейчас будут неважны. Если переживу всю первую минуту, будет чудно. И будет чудом возможно. Отряд противника справа, услыхал стрельбу наверняка на стороже, но они двигаются синхронно, вперед не вырываются, и поэтому я примерно представляю, где они находятся. Они чуть выше по улице, и судя по звукам двигателей, с ними тоже идет парочка бронемашин. Все это время центральная группа расстреливает уже коротким, одиночным огнем здание, где я был. Сердце колотится от прыснувшего в кровь адреналина. Дверь открывается наружу, я выглядываю в глазок, но проезжую часть в него не видать. Это дальний угол дома от нее. Тут же перебегаю к окошку, в маленькой комнатке, кухонька, судя по плите, чисто анимешная квартирка очередного школьника, почему-то живущего в одиночестве. На улице пока чисто, снова к двери, она не заперта, и я сразу же бегу наискосок к соседнему дому. Он ко мне лицевой частью. Между ними очередная крохотная площадка с Т-образными столбами, на которых натянуты бельевые веревки и скамейки с беседкой. Двигатели все ближе, ревут, уже скоро они будут рядом. Достаю двустволку и вырываю кольцо с гранаты. Осталось только повернуть большим пальцем электрозапал, и она рванет через несколько секунд. Взбегаю по лестнице на уровень второго этажа. В отличие от центральной, параллельная ей улица узенькая, дорога двухполосная. Тротуары маленькие, чуть шире велосипедной дорожки. Двигатели совсем близко. Я, добежав до второго входа на лестницу, затормозил. Выбил дверь в угловую квартиру ногой, хлипкая, от удара ее сорвало с верхней петли, перекосило. Стволами дробовика отбросил створку в сторону, влетел внутрь квартиры и бросился к окну. БТР идет посередке улицы, турель с М2 Браунингом повернута в мою сторону, контролируют окна, метров 30 до него. Прижимаясь к желто-белому забору по тротуарчику, подстав от него, идет отделение пехоты. Тоже держат крыши и окна под прицелом, 8. Значит, примерно столько же идут по ближней ко мне стороне дороги. Красиво идут, тактично. Окно не слишком большое, если в высоту, то в присядку пролезу, но плечи не пройдут, узковато. Но для выстрела сгодится. Активирую артефакт, тут же выбиваю стволами ружья в левой руке окно и тут же навскидку бью пулями в пулеметчика. Ружье рявкнуло, выбросило метровый сноп пламени. Два плазменных заряда ударили в крышу ПТРа рядом с турелью, не попал, но громыхнувшие следом взрывы от плазменных сгустков отбросили стрелка навзничь, словно перебили ему хребет. Тут же размахнувшись, бросаю гранату, благо силушка позволяет добросить. Любоваться результатом нет времени. Остатки окна взрываются от попадания пуль. Пехота, вскинув штурмовые винтовки, обстреливает комнату, но поздно. Я пригибаюсь, вдруг за шиворот пуля залетит, снова бросаюсь наружу. Ух, и набегаюсь. Рву с пояса вместе с кольцом зажигательную, одновременно снаружи рявкает взрыв. Броском целился в БТР, но не знаю, попал ли. Огненный шар и световые трассы встряхивают улицу. Вылетают стекла в соседнем доме. На всякий случай, навесом добавляю им и зажигательную, слышу вопли и крики. По силе, взрыв был вполне сравним с тяжелым снарядом, а вспыхнувший огненный торнадо добавляет им веселья. Я же на ходу разворачиваюсь и несусь обратно к кафешке, перезаряжаю двустволку, еще пару пуль из скорозарядника прямо на ней. Секунды действия артефакта стремительно идут, позади снова что-то взрывается, надеюсь, БТР. Черный столб дыма поднимается с улицы, огненный торнадо бушует довольно долго, впечатляя выживших и, возможно, дав им мысль убраться отсюда. На середине дворика распускаю на ходу огненные крылья, натренировался я на зомби, нечего сказать, 45 секунд осталось. Под ногами толчком взрывается пламенем земля, взмываю вверх и вперед, воздух вокруг меня ревет. Высоты прыжка аккурат хватило, чтобы долететь до окна третьего этажа. Не успел сложить крылья, и огненные перепонки испепеляют часть стены, Да так, словно ее и не было. Снова рявкает взрыв, уже внутри, разбрасывая вещи в комнате. Она мгновенно заполняется дымом, вспыхивают стены, пол, потолок. Вылетаю из нее, коридор, еще одна дверь, комната. В окно вижу стоящий на улице БРМ тип 87, пушка дергается. Они оценили нападение, ищут по кому дать ответ. Смотрит примерно в мою сторону. Присел на колено, меня пока не заметили, но вспыхнувшие пламя на третьем этаже они не заметить не могли. Сорвал с пояса бомбу. В закрытом помещении она способна устроить маленький филиал ада и снести многоэтажное здание. Но на улице взрыв должен быть слабее. Поэтому надо бы доставить ее как можно ближе к бронемашине. Правда, слабее это только с точки зрения гранаты. Дистанция меньше сотни метров. Они продвинулись вперед после моего обстрела и беготни. 35 секунд. Предохранительное кольцо удалил. Временную задержку установил 10 секунд. Успею отлететь подальше, может быть. Прыгнуть я смогу максимум еще один раз или два, но очень низенько. Поэтому прыгну наоборот изо всех сил и высоко и далеко. Главное, чтобы они не расстреляли меня, пока я лечу, а значит, надо бы развлечь их. 35 секунд. Воздух наполнен дымом. Третий этаж горит все сильнее. Пламя уже выплеснулось в коридор, следом за мной, видимо. Отойдя ко входу в комнату, примериваюсь, тут окно заметно шире, домик побогаче, был. И сорвавшись с места, несусь вперед, дискообразная бомба прижата к груди, как родную несу, не уронить бы. Толчок и прыжок, взрыв внутри комнаты кажется очень сильным. Кометой взмываю вверх, оставляя за собой огненный шлейф и дым, разлетающиеся обломки оконного проема, вышибленного взрывом. Стремительно долетаю до середины улицы и высшей точки своего прыжка, метров 15 высота примерно. Страшновато. Распускаю огненные крылья, затрещавшие жарким пламенем. Воздух гудит от жара. Вижу людей на улице, размахнувшись со всей чудовищной силой, что у меня есть на эту минуту, да плюс высота полета. Запуливаю бомбу в сторону БРМ, метров 80 до нее. Может и не долетит, а нет, хорошо пошла, как бы не перелетела. Слышу, как свистят пули рядом со мной. Некоторые стрелки не растерялись, пытаются достать. Но это та еще стрельба по тарелочкам. Такое НЛО попробуй еще сбей. Я быстро пересекаю улицу, начинаю снижаться. Вижу и вторую улицу, ту, что слева от центральной. Она даже ближе правой, но такая же узкая. Только домики там побогаче, немногоквартирные, с внутренними двориками, заросшими сейчас, неухоженными. Я перелетаю крышу дома на противоположной стороне центральной улицы, находясь еще на высоте, в обоих смыслах. Бомба пока не взорвалась. Прикрыл голову поднятой рукой. Шлем на голове защитит разве что от осколков. Пули свистят рядом со мной. Как бы не убили, обидно будет. До взрыва еще 8 секунд. Она летит к ним как та самая тарелочка, по широкой дуге, падая ребром на обочину немного, все же не долетая до бронемашины. Я же складываю крылья, пикирую к земле, тем самым избегаю немедленной смерти. Пули свистят, чувствую несколько ударов в спину. Все же попали. Скрывшись за коньком крыши, снова расправляю крылья, продляя секунды полета. Вот только долететь до соседней улицы так не удастся. Надеюсь, ранение не серьезное, боли нет, совсем нет, лишь моя кровь, что сочится из ран, окутывает меня пламенем, намекая на серьезность ранения. Нельзя умирать, пока не рванет, нельзя. Я взрываю землю при посадке, во все стороны разлетается волна огня, живая изгородь, окружающая внутренний дворик дома впереди, вспыхивает. До взрыва 4 секунды. Я подхватился, ноги целы, стою, могу бежать, но правая рука отнялась, могу махать ей вверх-вниз. В стороны уже нет, и она жутко горит, но боли нет, плевать. Перехватил двустволку левой рукой и бросился вперед, ноги не отнялись, 25 секунд еще есть. Воздух и земля внезапно качнулись, послышался чудовищный, сдавленный вой, уши заложило. А следом меня по голове ударило рокотом взрыва. Словно в небо стартовала ракета-носитель «Союз-7». Окна на улице, что я так лихо перепрыгнул, вдруг резко разлетелись выбитой ударной волной. Волна пламени, похожая на вспышку на солнце, обрушивалась раз за разом, растекаясь от эпицентра взрыва в стороны. Впервые наблюдаю ее взрыв на улице. Взорвались бесшумно бензобаки автомобилей, оказавшихся поблизости. А огненный гриб, высотой в десяток метров, похожий на мини-копию ядерного взрыва, вырос прямо на улице. Сияя белым светом, он поднялся ввысь, продолжая рокотать и извергая вниз пламя, Может, это БРМ на самом деле была трансформером и улетела на Кибертрон, а шляпка гриба зловеще пульсируя, выплескивает белое пламя, удар за ударом, вниз испепеляя пространство под собой. Понятно, почему домик упал, я сам едва на ногах стою от впечатлений. Кстати, стою, а времени осталось 20 секунд. Меня едва хватило, чтобы добежать до стены дома, но дальше светопреставление привлекло все мое внимание, и не только мое, я думаю, надо действовать. Пламя от бомбы утихло раньше окончания двойного преобразования, белый свет сменился на красный и хлопнув напоследок ударной волной, гриб превратился в обычный постэффект взрыва. Добавили бюджета на спецэффекты-то. Теперь слышно, как бахают бензобаки в автомобилях, не солидно уже как-то. Черный дым столбом поднимается в небо. На фоне этого я слышу хлопки миномета. Опомнившись, встряхнулся, 18 секунд еще есть. Взрыв, конечно, впечатляет. Но все же на улице он слабее, чем внутри здания, но сильнее, чем взрыв гранаты, красивее уж точно. Оценить сложно, но радиус поражения у гранаты огненным шаром 5 метров, тут, наверное, было все 30. В голове все плывет, похоже, рана все-таки нехорошая. Вламываюсь внутрь дома и бегу вперед, плевать на все, жахнуть 2 пулями, кинуть 2 гранаты и убьют, не страшно. Им придется сделать это 2, а потом еще 2 раза, и еще 2, чтобы наверняка. Но я не дамся, нет. Входная дверь закрыта, я ногой бью в нее и она, взорвавшись, разлетается в огненной щепке, вылетает наружу. Враг совсем рядом, я слышу гул двигателя бронемашины впереди или может то в голове шум. Забор и живая изгородь загораживают вид на улицу, лишь через небольшую калитку видно ее. Пробегаю вперед, БТР проехал уже дальше, я у него в корме. Прямо на меня катится Комацу, несколько стрелков идут рядом с ним. Пулеметчик на турели ведет стволом пулемета крыши домов, ожидая, возможно, еще одного моего прыжка. У пехотинцев были те же ожидания, зря. Вскинул 2-стволку прямо на ходу, вываливаюсь на улицу, и влупил в узкие лобовые стекла из 2 стволов разом. Пулеметчик на турели заметил меня, дернулся, попытавшись развернуть свою швейную машинку. 2 рявкнула пушка в моей руке, дистанция меньше 10 метров всего. Несмотря на ранение, я не промахнулся. Плазменные заряды пробили бронестекло, рванув внутри машины. Водитель разорвало внутри в адской вспышке. Боец за турелью дико заорал от боли и ужаса. Его нижняя часть тела окатила волной жара. Он вспыхнул весь прямо в люке турели, превратившись в свечу, быстро затихнув. Я же качнулся назад, спиной вперед влетел внутрь дворика. 9 секунд. Сорвал левой рукой гранату с пояса, активировал. 7 секунд, бросил ее в сторону БТР влево, зажигательную не успеваю, ей надо пару секунд, чтобы полыхнуть как следует, вместо этого раненой рукой держу ружье, левой заряжаю дробь, жахнул взрыв, снова вылетают стекла на улице, да уж, добавили жилого фонда для Такаги. 4 секунды, мне под ноги падает граната, шипя запалом, я вываливаюсь в калитку, одновременно стреляя, не целясь вдоль улицы. 8 бойцов, с выпученными глазами прижимаются к забору, на полусогнутых ногах, у 2 в руках по гранате граната, остальные прикрывают. Мы стреляем одновременно, дробовик как из огнемета выдыхает пламя, мне в грудь прилетает шквал пуль, запоздало рвется граната во внутреннем дворике. Огненные змеи окутывают бойца с гранатой впереди, он с ужасом вопит, они за доли секунды обугливают живую плоть и исчезают, обожженный выхлопом, но уцелевший 2 за ним, приседает, прикрывая голову. Секунду до конца действия артефакта и пуля бьет мне в голову, а близкий взрыв толкает в колени, роняя остатками головы на проезжую часть. Я стою в кубе, мое тело объятое огнем, лежит на земле, пламя из раны на груди и голове выплеснулось наружу, испепеляя даже кости. Система ведет 11-секундный отсчет времени. Сцепив зубы, хотя у моего астрального тела их нет пока, оцениваю обстановку вокруг. Комацу за 5 секунд до моего возрождения... рванул таки, бензобак не выдержал. Пехотинцы сразу после моей смерти пробежали вперед и от взрыва не пострадали. Он жарко горит изнутри. Гранату до БТР я не добросил. Она взорвалась, повалив секцию железного забора. За горящим бронеавтомобилем мнется 20 метров еще 10 бойцов. Вперед им идти совсем не хочется. Секунды истекают. Я лежу довольно неудачно между 2 группами бойцов. Некоторые нервно держат мое тлеющее в огне тело, на прицеле, ружье разряжено, расстояние больше 30 метров, как вправо, так и 50 влево, с секирой тоже не напрыгнуть и незаметно применить зажигательную гранату тоже не выйдет, Придется рвануть внутрь дома, может не успеют подстрелить, главное уйти с открытого пространства. Все равно для эффективного продолжения боя нужно применить еще двойное преобразование на бойце. С двухстволкой много не навоюешь. Мысленно подготовился и, как только система снова материализует меня, тут же подрываюсь в сторону калитки. Вот только и напуганные бойцы не теряются, тут же пытаются достать меня выстрелами. В спину и правый бок, словно дважды подряд конь легнул. Я, споткнувшись, забегаю внутрь дворика, ноги заплетаются, только без ран был. Сорвав последнюю гранату, рву кольцо, перед глазами розовый туман, но я, шевеля ногами изо всех оставшихся сил, ковыляю до двери дома. На маленьком дворе меня закидают гранатами или приподнимутся над забором и пристрелят. По спине бежит кровь, меня качает как пьяного, штормит. А еще две ступеньки на крыльце, такие высокие и опасный порожек. Активирую гранату и кидаю ее, после будет уже поздно. Кажется, 2 метра я двигаюсь минуту. Первая ступенька, ноги отказываются подниматься, в спину прилетает еще пуля. Я падаю на колени, стукаясь ими о тот самый порожек. Больно. От нее прочищаются мозги, слышу хлопок зажигательной гранаты, взорвавшейся на улице, кажется, никого не задел. Ощущение как у пьяного, все плывет перед глазами и раскачивается. Я уже на карачках заползаю внутрь дома, ну хоть не на открытом месте теперь появлюсь. Несколько пуль со свистом пролетают над головой, снова удар, в этот раз в поясницу. Дыхание рвется из груди всхлипами. На правом боку кровь идет особенно сильно, внутренности пылают, ощущение, что меня насадили на шампур и теперь проворачивают его внутри, наматывая кишки на спиральки. Я из последних сил оглядываюсь, сразу 4 бойцов забежали внутрь двора, хлопает одиночный выстрел, и я опрокидываюсь уже на спину, получил пулю в грудь, кажись теперь легкая, не могу вдохнуть. Кажется, я познаю свой внутренний мир весьма оригинальным способом. Тело оказывается потрясающе живучим, умирать быстро отказывается. А я не спешу отменять преобразование, боль долбит в голову, но надо терпеть, ведь спешка убьет меня по-настоящему. Пара осталась контролировать вход, вторая пара подходит ко мне. В глазах все мутные, но у одного лицо и кисти рук обожжены. Он тот, что стоял сразу за своим товарищем, которого сожрали огненные змейки. Второй цел, скалится, первый бормочет с испугом и отвращением. Что это за тварь? Ты смотри, какой живучий. Мы в него уже столько пуль всадили. Новый вид зомби, предполагает скалящийся. Он огнестрельное оружие использовал. Нет, помнишь слухи про некоего демона, которому служит Такаги? Ха, смотри, как зыркает, прерывает его скалящийся и тычет носком ботинка мне сначала в рану на боку. Но странно, но боль отступает потихоньку, только тихий звон в ушах, следующий тычок уже приходится мне в лицо. Ну если он демон, то я тогда убийца демонов. Он ржет, тыча носком ботинка мне в лицо, обожженный бормочет мантру, изгнание злых духов кажется. Тихий звон в ушах сменяется комариным писком, нарастающим и мерзким. Сработало что ли? Скалящийся бормочет зло. Ты, сволочь, что за оружие вы применили? Эй, ну ты же все равно скоро сдохнешь, скажи, ну, я пытаюсь выдавить хоть что-то, но изо рта кроме булькания ничего не идет. Снова тычок подошвой в лицо. Комариный писк уже сменяется на писк целой стаи. Или мантра в самом деле работает, или же запас прочности у меня выше, чем я думал. И тапком не убьешь. Их голоса практически не слышны, я только вижу их, но уши заложило и уже не слышу. Обожженный продолжает шевелить губами, второму, видимо, надоело глумиться надо мной, и он направил ствол штурмовой винтовки мне в лицо, что-то сказал, ухмыляясь и двигая губами, резко хлопнул выстрел. Я, так и не успев провалиться в забытье, оказался в кубе. Тут же услышал его глумливый голос. В итоге он сдох дважды. Ха, давай подложим под него гранату, снова обожженный, умный гад. Парни, сбор и отход на перекресток. Раздается окрик с улицы. Некогда возиться, возражает второй и всаживает в остатки моей головы еще пару пуль. Идем. 5 секунд до возрождения. Отход, значит, потери серьезные, бормочет обожженный, направляясь к двери первым. Сука, на мое мертвое тело прилетает плевок, скалящийся уже не скалится, а хмуро пинает меня еще раз и, разворачиваясь, идет следом. А вот зря не согласился на гранату, может и сработало бы. Уже скалюсь я, ну сейчас ты у меня попляшешь, только недолго. Система второй раз заканчивает отсчет, и я тут же, не вставая с пола, использую преобразование в бойца Титана. Бомбы у него, конечно, нет, Зато есть гранаты. И двойное преобразование, конечно же. Используя мышцы спины, я одним движением оказываюсь на ногах. Прыжком нагоняю начавшегося оглядываться на пороге убийцу демона. Одним движением вытянул левой рукой нож из ножен, правый пистолет из кобуры. Он услышал мои движения, не мог не услышать, но среагировать просто не успел. Нож в руке обратным хватом резким движением, снизу вверх ударил, вкладывая все свое возмущение его поведением. Острие вонзилось через щеку в небо и, пробив голову насквозь, пригвоздило ее ударом к дверному косяку. Он даже всхлипнуть не успел, а уже умер. Вот такой вот я добрый. Обожженный уже спустился вниз по ступенькам, оглянулся, вскидывая штурмовую винтовку. Все правильно поняв, я увидел, как расширились его узкие глаза, став почти онемешными от шока, тут же выстрелил с бедра ему в голову. Аккуратное входное отверстие не изменило неаккуратного выходного на затылке, верхняя часть черепа взорвалась, выплеснув мозги во двор. У калитки еще один боец, должно было быть четверо, но один уже вышел. Он, не оглядываясь, дернулся, чтобы прыгнуть рыбкой вперед, но я выстрелил дважды ему в спину, и он плашмя упал в проходе. И только тогда я выпустил рукоять ножа из руки и отшатнулся в глубину коридора дома. Тут же бросился в боковую комнату. На улице раздались крики. Я выскочил из дома в боковое окно, тут же перескочил через живую изгородь и оказался в соседнем дворе. Я прислушался, остановившись под забором. Двигатель пятящегося назад БТР фырчит прямо за кирпичной стенкой, совсем рядом. Он осторожно приближается к горящему КамАЗу, развернуться на узкой улочке он не может, слишком длинный. Затрещал деревянный столб, с треском оборвались провода, бронетранспортер, сдавая задом, зацепил его бортом, и сейчас дерево скребет по металлу с протяжным стоном. Грохнули взрывы гранат в дворике, меня снова пытаются убить. Бросаю пистолет на землю, беру в руки две гранаты, поочередно вырывая у них кольца, и, разбежавшись, прыгаю сначала на забор, используя силу ног и рук, а после уже с забора, активировав артефакты гранаты. Взрывной толчок, я взметнулся вверх, БТР прямо подо мной, тут же стрелка на турели, прилетает граната, вторая отправляется в полет до группы пехоты, осадившей дом, в котором я умер. Граната, лязгнув по крыше, замирает в полуметре от пулеметчика, он, дернувшись и изогнувшись, хватает ее рукой, пытаясь отбросить в сторону, и тут же исчезает в яркой вспышке огненного шара. Треть крыши бронетранспортера исчезает, словно испарилась, а его внутренности вспыхивают в жарком огне. Ударная волна от взрыва, кажется, помогает взлететь мне выше. Пехота заметила летящего меня и гранату. Они бросились в рассыпную, спасая свои жизни. Никто не пытался пристрелить меня. Возвращаю в руку брошенный пистолет и, быстро нажимая на спуск, осыпаю плазмой пехотинцев, что уже успели отступить выше по улице. Снова грохочет взрыв, рвется вторая граната, разбрызгивая световые трассы осколков. Я же пикирую вниз, взрывая очередной дворик, и тут же срываюсь с места в карьер, несусь в сторону центральной улицы. Если враг все же продолжает наступление, то... Но враг откатывается к северной окраине поселка и пытается организовать на ней оборону. К сожалению, минута действия преобразования не позволила мне преследовать его и бить на новом месте. Я лишь провожаю взглядом отступающих. Горит несколько домов на центральной улице. Горят и дома по соседству с ней. Хорошо, я отжег, очень. Я уже начал прикидывать, как нам выдавить противника окончательно. Придется перевести сюда снайперский дуэт Рику и Дину. Да и Кота тоже поработает. Врежем по ним из минометов. У меня есть еще карта гранатометчика. Можно кошмарить противника до самого вечера, обстреливая из подствольника, а в полночь карты обновятся. Но враг, как оказалось, только выставил заслон. В скорости они отступили, возможно, опасаясь, что у меня есть еще одна такая же бомба. А терять людей, не имея уверенности в успехе, они не хотели. Или были еще какие-то причины, не знаю. Пленных в этот раз нам не досталось. Рика и Дина справились с перестрелкой на территории ГЭС, выиграв ее в одни ворота. Потеряв несколько человек убитыми, они отступили и оттуда. К вечеру погода испортилась окончательно, задул холодный ветер с моря, начался нормальный и непрерывный дождь, погасивший, к слову, пожары. Наши потери составили 14 человек, к той восьмерке раненых, что уже была. Из них шестеро убитых, четверо ранеными, серьезно. И еще четверо пропало без вести, возможно, они живы, но пленены. Благодаря погоде у нас появилось время, чтобы улучшить обстановку. В частности, ночью Юджин отправил часть пленных и раненых в Фудай. Ответом стало прибытие подкрепления технических специалистов. Направить электричество в деревню крайне необходимо для Такаги, в том числе и политических целях. Ну а у меня еще никуда не пропало желание получить эпический пак, поэтому завтра, несмотря на возможную бурю, придется зачищать поселок. А пока противник сделал свой ход и проиграл. Но трудно сказать, это проигрыш или разгром. Придется выяснить. Глава 62. Затишье. День. 71-74. Тяжелый день завершился нашей победой. Противник понес тяжелейшие потери, особенно учитывая потери несостоявшегося речного десанта. Но и с нашей стороны потери крайне серьезные. И хотя ситуация вроде бы в нашу пользу, мы в патовой ситуации, потому как сил, чтобы удержать наши приобретения, едва хватает. А еще я физически и морально измотался. Попытка поспеть везде хоть и удалась, в общем и целом отняла прорву сил. После позднего ужина, веки налились свинцом, и я отрубился под стук дождя до самого утра. Девушки и ребята тоже выглядели уставшими, зачистка крайне нервное и изматывающее мероприятие. Погода испортилась окончательно, если еще два дня назад стояла летняя жара и духота, то теперь налетает сильный, порывистый ветер. Идет мощный, непрерывный дождь. Как начался с вечера, так и продолжает мерно молотить по крыше и в окна утром. Юджин сумел до ночи отправить машину с пленными и ранеными. Даже выделили им охрану. Вывезли, правда, далеко не всех. К нам же приехала пара автомобилей уже с пополнения. Пока мы занимаемся своими делами, Такаги, к счастью, не сидит на месте, организует людей. Пополнение, рабочие, в том числе и электрики, что теперь займутся делом по профессии. Но все это происходило уже с моим минимальным участием. Свою первоначальную задачу я выполнил. Объект взят, даже более того, захвачен поселок рядом с ним, пленные, трофейное вооружение и боеприпасы. Враг сейчас с потерями, да еще и лишился света. Поэтому отрубился хоть и уставший, но с чувством выполненного долга. Сэ, свернувшись клубочком под одеялом, прижалась ко мне, тепленькая, как грелочка. Саика, спасаясь от холодного пола, практически улеглась на меня сверху. Грех жаловаться, лично я не замерз, дышать только тяжеловато, и бок с плечом отлежал напрочь. Рика закуталась в одеяло, как мумия в бинты, дрыхнет, закатившись таки под кровать. Шизука сопит, обложившись подушками и засунув голову под них. Я не прочь лежать головой на, или точнее лицом в ее подушках. Невозможно не думать о белом слоне. Медсестры из пленных, или, возможно, правильнее, спасенных женщин, и прибывшие уже практически ночью помощники из деревни наконец-таки сняли с нее часть нагрузки. Я подвигал осторожно головой, шея тоже затекла, покосился на окно. Закрыто, но с него ощутимо дует. Не спи я как шейх какой-нибудь, в объятиях своего гарема, то простыл бы точно. В комнате все серые, словно мир включил черно-белый фильтр. Чувствуется запах тел, толком не помыться, и дождя, воздух сырой и холодный. Проснулся я до странного выспавшимся и отдохнувшим. Система сбросила мне парочку оповещений. Так, в частности, обновилось акционное задание, и пришел новый попаданец в мир, и парочка бедствий еще образовалась поблизости. Самым главным и неприятным сюрпризом стало увеличение их общего числа. Отслеживаю по ежемесячному заданию, до угрожаемой отметки в 19 штук. Только-только я раскидался и смог сократить их примерно до 9, но тенденция плохая. Удержать их численность меньше 30 голов до конца месяца, перспектива кажется все более туманной. И еще один нюанс: зомби-пожирателя в поселке не обнаружили за все это время. Нет, может, он, конечно, прячется где-то до сих пор, но вокруг всех до этого встреченных пожирателей была свита. Сомневаюсь, что этот исключение. А те же танки или охотники вполне бы показались, окажись мы поблизости, да еще и во время зачистки. Но последних самых опасных зомби-мутантов мы встретили в день атаки на ГЭС. На запах мяса он также не вылез, а учитывая их поведение, а именно попытки избежать контакта с людьми, он, скорее всего, встал на лыжи сразу после появления терминатора. И это значит, что тот, кочующий пожиратель, был не исключением. Печально, ведь учитывая возможную свиту, если у него уже есть биоматериал, или как эта дрянь называется, то возможно он сможет мутировать кого-то из них. Хотя пока неизвестно, как он отбирает зомби для мутаций, какого принципа придерживается и есть ли он и принцип вообще. Но в общем и целом, учитывая его пацифистскую склонность шхериться подальше от людских глаз, Это намного хуже, чем если бы он был агрессивным лидером условного роя. Лидера у меня Дина, Рика, кота, да и я сам, чего уж скромничать, мы можем уничтожить. А вот прятки с ними играть, та еще проблема. Возвращаясь к заданиям, все бедствия из обнаружившихся новых, за границами радиуса 150 километров от Фудай. А это значит, что почти десяток образовался в городе и вокруг него. А, и еще западнее по шоссе. Нужно продолжать зачистку поселка, оборонять его территорию и территорию ГЭС от атаки Мацуда Миядзаки. Зачищать бедствия, фармить зомби. Не разорваться же мне в самом-то деле. Посмотрел обновившиеся акционные. Акционное задание, 4 этап, 1. В течение 3 дней открыть 4 редких пака или потратить 1200 кристаллита. Награда. Паки оружейные снаряжения акционные. 2. В течение 3 дней открыть 2 специальных пака или потратить 2000 кристаллита. Награда. Пак с техникой. Только одно задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. Значит, таки получить технику из того мира я могу, и даже более того, видимо, и использовать тоже. ХМ, хочу технику клонирования, тогда я смогу разорваться, а еще меня на всех хватит. Идеально, как я раньше об этом не подумал. Хочу, но шутки шутками, но вроде бы это считалось крутой и сложной техникой, да еще и требовательной к чакре, а я пока не знаю, есть ли она у меня и что это вообще такое. Если есть, то в каком количестве и как с ней работать, так что, да, хотеть не вредно. Парочка специальных паков у меня запасена, даже поболее, поэтому пока придержу кристаллит. Главное, чтобы на 7-м не требовалось легендарного пака, взять его неоткуда в обозримых местах по крайней мере. Скрафтить дорого, слишком. Займусь новыми картами чуть позже, первым делом, надо решить насущные проблемы. Саика зашевелилась, начала тихонечко, чтобы не разбудить меня, сползать на край матраса рядом, заботливая, сначала почти задушила, а теперь сбегает. Ниндзя-самурай. Я схватил ее за попу правой рукой, потому как на левой спице. От меня не сбежишь. Чуть повернув голову в ее сторону, шепчу я. Диверсантка. Ой. Прыснула она тихо, несколько раз быстро моргнула. Разбудила? Не. Проснулся? Почти придушенный. Пожаловался я. И что обидно, не грудью. Ах. Едва слышно простонала она, когда я с наслаждением сжал пальцы на упругой ягодичной мышце, с жаром выдохнула мне в ухо. «Прекрати, всех перебудем, да уже пора потихоньку вставать», со вздохом сказал я, сверившись на всякий случай со временем от системы. «В туалет, угу», быстро кивнув, она чмокнула меня в щеку, сверкнув глазами, в этой утренней серости, синие глаза особенно впечатляют. Девушка ускользнула на утренний променад, ей еще и завтрак готовить. Я воспользовался моментом, потискался ее, она сонно мычала, уткнулась лицом в сгиб локтя, пытаясь скрыть стоны от остальных. У нее сейчас месячные идут, поэтому с одной стороны ей и так бы ничего не досталось, но мои ладони гладили подрагивающие девичьи тельце, я тщательно согрел ее прежде чем вылезти из-под одеяла. Во время утреннего мациона посмотрел информацию о новом попаданце. Последователь стража сошел в этот мир. Справка. Страж – один из малых богов Лиги Порядка. Лига Порядка – объединение целого пантеона малых богов. Нельзя сказать, что каждый из богов Лиги имеет большое влияние в имматериуме и тем более в материальных мирах, очень уж узкие у них ниши. Но все вместе, они представляют грозную силу. Поэтому там, где один, вскоре может появиться вся Лига. Благодаря дипломатии Триединого и его последователей, удалось заключить союз со всей Лигой, что выгодно сказалось на общей ситуации с противостоянием в имматериуме. Возвращаясь к стражу, основа сил, чувство защитить нечто важное или же кого-то важного, чаще всего направлены на индивидуальную, ключевую по мнению стража личность или объект. Его последователи сосредоточены на защите этого нечто, и оттуда проистекает даруемая им сила, вера в необходимость защиты. Системы редки, чаще всего способности направлены на создание непробиваемой защиты как последователя, так и объекта защиты. Арсенал крайне скуден и лишен разнообразия, но пробить защиту последователя стража крайне сложно. Состояние отношений, союзник, договороспособность. Если взаимодействие не несет угрозы, или снижает угрозу защищаемому объекту, крайне высокая. В ином случае убедить стража вмешаться будет сложно. Опасность. Умеренная, непробиваемая защита не абсолютно, а вот средства ответного воздействия довольно скромные. Вероятность пересечения заданий ниже среднего. Союза или война. Взаимные нападения запрещены. В случае невозможности сотрудничества рекомендуется вызвать куратора. Наказание за нарушение. Потеря мира. В потенциале ценный союзник. В идеале, чтобы его объектом охраны был, например, ХМ Такаги. Как объединитель всея Японии и мира постапокалипсиса. Но думаю, это маловероятно. А так, если он поможет с бедствиями или, например, выступит против одного из попаданцев врагов, и то, как говорится, хлеб на руке у меня сегодня. Джаггернаут, парашютист, штурмовик Титана, наводчик тур и лечение серьезных ран. Есть чем выступить в случае продолжения боевых действий. Пользуясь продолжающим поливать землю дождем, Юджин с утра отправил в деревню новую порцию пленных, избавляясь от иждивенцев. Сразу после завтрака, Саика уже было собралась отправиться зачищать зомби в поселке. Но для начала решили все же обсудить обстановку и уточнить планы вместе с Юджином. Он свой хлеб ест не зря и должность занимает не на пустом месте. Организовал блокпост, перегородил дорогу от внезапного нападения, перевезя бетонные блоки с территории возле ГЭС на северную часть поселка. Часть улиц перекрыла баррикада из машин, из них слили топливо, сняли колеса. Танков у наших противников нет, а тот же БРМ давить баррикаду колесами нынче уже не рискнет, после всех потерь, если они не будут пытаться держать дистанцию, пользуясь превосходством в огневой мощи, то тогда они необучаемы. Плюс посылать людей в бой, пользуясь численным преимуществом, им уже должно быть невыгодно. После всех потерь, так и до бунта недалеко. Так что думается, следующий удар, если будет, подготовиться они к нему хорошо. Поэтому неплохо было бы и нам быть готовыми. Я вместе с Сэй по левую руку, сижу за столом перед Юджином на диване, Саика на кухне встала перед чайником, заваривая чай, Рика тоже решила послушать и уселась на стуле во главе стола. Он напротив нас, между нами стол. На нем расстелили карту поселка, с прилегающей территорией. Плюс несколько дорожных карт и карт местности в других масштабах, помельче и покрупнее. Юджин быстро показал по карте результат проведенной им работы. «Я, если честно, одного понять не могу», – задумчиво сказал Юджин, устало возвратившись на диван. «Почему они пытаются все решить в лоб? Что не атака, то массированное наступление с двух направлений. Говоря объективно, если бы не Олег, у них бы получилось», – заметила Рика, опередив открывшую было рот Саю. Я даже глаза вытаращил от удивления, она мои заслуги таки признает. А во, да, каха, точно, кивнула Сэя, недовольно на Рику покосившись. Юджин почти закатил глаза, усмехнувшись и покачав на это головой. Слухи обо мне ходят все активнее, учитывая, какое светопреставление я вчера устроил. А если сюда приплюсовать, что я живу в доме, в котором, что не двушка, красотка, а некоторые к тому же крайне интересные, взять ту же Сойку или Эву, то слухи обрастают еще большими слухами. Ну это конечно так, признал и он тоже. Но все же, по-моему, у тебя что-то с памятью, вздохнул я, а когда он приподнял брови в удивлении, пояснил. Они пытались решить все относительно мирным путем, не получилось. И тоже говоря объективно частично из-за тебя, добавила Рика. А, нормально все, а то мне снова показалось. Возможно, не стал я спорить, погладив Сою по коленке. Моя причина рядом сидит, просто армия, не заточена под игры под ковром, тихую возню и точечную ликвидацию, у них мышление, ХМ, молотка, это ты про себя, Рика поддевает меня снова, я прервавшись пару секунд смотрю ей в глаза, холодные и спокойные, да понял я уже, покушение еще было, снова покосившись на Рику, проворчала Сэя напоминая, да, сейчас закончу мысль, кивнул я, так вот, они когда поняли, что мирным путем проблему не решить, ударили так, как умеют, сильно и наотмашь, а тот же Куда, и скорее всего через Шидок подковерным играм были готовы, и попытались решить проблему прямым и действенным способом, воспользоваться преимуществом в силе и надавить, вытащив такагисайтеров подготовленную ловушку. А если бы не получилось, то опять же действовали возможно иначе, подослав убийцу, например. Но я пошел на эскалацию конфликта, и времени на исполнение такого варианта у них просто не было. Ты как считаешь, они возможно вернутся к этой мысли? Спросил Юджин прямо. Убивать только моего отца бессмысленно, заметила Сэя. Придется ликвидировать и маму, и часть ближнего круга. Верно на оба замечания, согласился я, вздохнув. Но это не значит, что они не попытаются рубить хвост по частям. Да, Юджин протяжно вздохнул. «Мы ситуацию именно так и рассматриваем, но все же...» Саика расставила чашки с чаем на столе, села рядом. «Я отпил горячей, бодрящей и сладкой жидкости, задумался. Нужно пытаться удерживать инициативу за собой. Они уже пытались это сделать грубым способом, ударив ракетами с вертолетов. Они могут повторить», — озвучил я свои мысли. «Поэтому нам нужно быть на шаг впереди, чтобы они защищались, а не искали способа на контратаку. Проблема в том, что они в самом деле могут пойти по этому пути, и он с точки зрения задействованных ресурсов несколько дешевле». «Дешевле?» – переспросила Сэ с сомнением. «Твой отец не президент, у нас премьер-министр», – поправила меня Рика. «Все равно не он», – хмыкнул я, усмехнувшись. «Охрана намного меньше, а обеспечить работу специалиста или группы специалистов – несколько проще, чем вести боевые действия. Но война с его убийством не закончится», повторила Сэ. «Даже, возможно, станет более ожесточенной, на некоторое время, но...» «Я поняла», вздохнула она. «Но после еще нескольких смертей, горячие головы остынут и все закончатся уступками и переговорами». Юджин протяжно вздохнул, бросив уважительный взгляд на Сэю. Я погладил девушку по колену, вернул руки на чашку. «Для нее эта тема болезненная, обсуждаем возможную гибель ее родителей. Но тут и в самом деле, деваться некуда. Чем глубже мы увязаем в противостоянии, тем больше шанс, что что-то пойдет по худшему сценарию. Ладно, мы постараемся справиться», после очередного глотка горячего чая, стараясь звучать уверенно, произнес я. «Давайте перейдем к насущным делам. Учитывая испортившуюся погоду и снижение угрозы от их авиации, есть шанс, что враг атаковать не будет. В теории, под прикрытием дождя они могли бы просочиться и атаковать нас», поправила меня Рика. «Звуки из-за ветра и дождя слышны намного хуже. Если бы у них был отряд человек в 40 спецназа, со снаряжением, да плюс армейская поддержка, то шансы на успех были бы высоки. Но его у них нет», задумчиво кивнул Юджин. «Полицейский спецназ был потерян практически весь около аэропорта и на железнодорожной станции, а другого взяться пока неоткуда», согласилась Рика. «Но все же, противостоять внезапной атаке хорошо подготовленного подразделения в ближнем бою твои стрелки не смогут, а Олег не может быть везде одновременно. Усилим патрули», пожал плечами он. «Куда деваться? Еще зачистку надо закончить», напомнил я. «Задание выполненным все еще не считается, а значит, зомби на территории имеются. Причем в моих личных интересах, до сегодняшней полуночи. Почти нереально», поморщился он. «Слишком большую территорию надо обойти и осмотреть, а учитывая еще и дождь». «Я понимаю, но на данный момент это и в ваших интересах», кивнул я на его аргумент. «Выполнить задание и в самом деле сложно. Сможешь выделить несколько досмотровых команд?» «Выделю. Куда я денусь?» В очередной раз вздыхает он. Я уставился на карту поселка Тейси. «С имеющимися у меня силами, даже если каждый человек будет осматривать определенный район, управиться до вечера все равно очень и очень сложно. А искать зомби в темноте, да без спецсредств, выманить их будет, думаю, сложно», вслух бормочу я. «А искать спрятавшихся или запертых одиночек, долго и сложно. Я надеюсь, ты не хочешь взорвать или поджечь весь поселок, чтобы побыстрее все сделать», фыркнул Юджин и, обращаясь к девушкам, спросил: «Вы видели, что он устроил на центральной улице?» Саика, хмыкнув с интересом, уставилась на меня. Сэя тяжко вздохнула, она в курсе частично. Рика тоже с интересом посмотрела на меня, перевела взгляд на Юджина, она была занята на другом направлении. Он, хмыкнув, уставился на меня, приподняв бровь. Я, пожав плечами, с неохотой произнес: «Немного использовал возможности преобразований. Немного. 5 домов сгорело, еще 5 частично сгорело, 6 повреждены огнем, больше десятка припаркованных автомобилей, 3 бронемашины противника уничтожены и еще одну, поврежденную, утащили на буксире». Юджин восхищенно цокнул языком. «Мне уже несколько раз говорили, что у тебя пунктик на поджогах.